Когда? Где? Опять-таки сегодня утром. В его офисе. Ренар сам пригласил меня. Он пребывает в заблуждении, что я ему сочувствую. Ренар тебе верит? Мне повезло. Я спасла его задницу дважды за один и тот же день. И, судя по всему, он полагает, что раз я не даю людям возможности прикончить его, я помешаю и штату это сделать. Следовательно, ты можешь подобраться к нему поближе, — пробормотал Фуркейт. Это не удалось ни мне, ни Стоуксу. Мне не нравится ход твоих мыслей, — возразила Анни. Она подошла к одной из полок с книгами и стала разглядывать корешки. Я определенно сказала ему, что думаю обо всем этом. Фуркейт развернул Анни к себе лицом. Его пальцы силой сжали ей плечи. Он смотрел на нее так, словно видел впервые. Ну да, конечно. Как я сразу не догадался. Волосы, глаза, почти такой же рост. Ты очень похожа на жертву. Это можно сказать о половине женщин в Южной Луизиане. Анни постаралась освободиться от его железной хватки. Ты говоришь так, словно Ренар — серийный убийца. А почему бы и нет? Ник начал мерить шагами комнату. Посмотри на него. Около 40. Белый, одинокий, образованный, доминирующая роль матери в семье, отца нет. Отношения с женщинами поддерживать не может. Классический случай. Но у него нет ничего криминального в прошлом. Может, так, а может и нет. До его переезда сюда у него в Баттон-Руже была подружка. Элиэн Ингрэм. Умерла. Согласно документам, она погибла в автомобильной катастрофе. Ее обгоревший до неузнаваемости труп нашли в машине, разбившийся на какой-то проселочной дороге. Это произошло после того, как Элейн сказала своей матери, что собирается порвать с Ренаром. Она считала его слишком властным. По словам самой Элейн, Ренар ее душил. «Мать девушки вовсе не считала Ренара убийцей», — заметила Анни. «Она хотела, чтобы ее дочь вышла за него замуж». Лицо Фуркейда выражало нетерпение. Ее мнение меня не интересует. Главное, что сделал Маркус Ренар. Возможно, он убил ее, и у него мог случиться приступ ярости, и в припадке гнева он ее и убил. Фуркейт жестом указал на фотографии. Ярость, жажда власти, сексуальная жестокость. Очень похоже на твоего душителя из бою. «Ты хочешь сказать, что Маркус Ренар мог совершить те убийства 4 года назад?» — изумилась Анни. «Ты считаешь его душителем из бою?» Фуркейт покачал головой. «Нет. Я просматривал те старые дела и говорил с людьми, поймавшими Данжермона». Фуркейт остановился и снова взглянул на фотографии с места убийства. «И потом эти преступления отличаются друг от друга. Памелу Бишен не задушили». Ник прикоснулся пальцем к одному из снимков, на котором с близкого расстояния были засняты синяки на горле убитой. Ее лишь придушили. Вот следы от больших пальцев. У нее была сломана подъязычная кость. Вероятно, убийца душил ее, пока она не потеряла сознание. Будем надеяться, что так оно и было, ради ее же блага. Но причиной смерти стала не асфиксия. Памела Бишен погибла из-за глубоких ножевых ран и связанной с ними кровопотери. Его палец двинулся на фотографии изуродованной груди женщины. Если судить по разбросу пятен крови, то я полагаю, что ей нанесли несколько ударов ножом в грудь, пока она еще стояла. Потом Памела упала на пол. Убийца схватил ее за шею после того, как она упала, но до того, как наступила смерть. Иначе мы не увидели бы таких синяков. Душитель из бою использовал белый шелковый шарф. Он накидывал его на шею жертвам и душил. А потом он связывал их белыми шелковыми путами. а здесь никаких следов ни на щиколотках, ни на запястьях. Но сексуальные издевательства. Форкейт покачал головой. Похоже, но не совсем. Данжермон мучил свои жертвы перед смертью, а тело Бишен изуродовали большей частью уже после смерти. Вот почему речь может идти о ярости, ненависти, а не о сексуальном садизме, как это было в случаях с душителем. Данжермона это заводило, а Ренар просто взбесился. «Непохожие жертвы», — продолжал Ник. «Душитель искал легко доступных женщин. А Памела Бишен была не из таких. Нет, эти случаи никак не связаны. Насколько я понимаю, Ренара зациклила на Памеле еще тогда, когда он надеялся завести с ней роман. Вероятно, Ренар многое нафантазировал, а когда Памела отказалась пойти ему навстречу, он перешел черту.